Глава 32. Деревянная лестница загремела под ногами. Мы спускались в кольце мужчин, сосредоточенных и злых, потому что я привела на хвосте Ремесова. Этого они не ожидали. У меня перед глазами все еще стояло фото изуродованного Сереги. Не могу поверить, что его так жестоко обезобразил тот, кто звал меня Ласточкой. «Шевелись!» Лысый вел меня, схватив за локоть. Я шла как могла быстро, и все равно они бесились. Прежде чем нас вывели на крыльцо, Алене бросили черную мужскую Аляску. Придется идти пешком. Алена более-менее одета, а на мне больничные тапочки. На натоптанном крыльце в них сразу же попал и начал таять снег. Я думала, нас запихнут в минивэн, но вместо него выбрали белый седан с выключенными габаритами и фарами. «Назад!» Велел Лысый, заталкивая нас на заднее сиденье. Больше в машину никто не сел, и водителя не было. К сожалению, и ключей тоже. Они столпились на крыльце, решая, кто едет с нами, а кто останется заметать следы. Я обратила внимание, что у крыльца не горит фонарь. А затем свет погасили на первом этаже. Зимой в лесу темнеет рано. В непрогретой машине было холодно, особенно мерзли ноги. Я с тревогой наблюдала за ахмедовской бандой. Как запаниковали. Андрея они боялись намного больше, чем моего мужа. Наслышаны о нем. Знает, как пытает. Значит, не в первый раз сталкиваются. И боятся, что закончат так же, поэтому погасили свет. «Дина, прости», — прошептала Алена. Огромные глаза были, как два обреченных черных колодца. «Это я виновата. Я Сергея уговаривала обратиться к нашим за выкупом. Сказала им, любые деньги заплатят за информацию, где нас держат». И я нахмурилась, слушая горячий шепот. Он и соблазнился, когда выгнали отсюда. «Не на того нарвался, когда пришел», — пробормотала я. «Значит, Эмиль с Андреем заодно. И он уже здесь, наблюдает со стороны. С расстояния, если повезет, в оптический прицел. А если нет, наши уже знают, где мы, и направляются сюда. Главное, с ними не разминуться». Если сейчас ахмедовские нас увезут, то больше не отыщут. Сергей был единственной ниточкой. «Надо бежать, Дина. Давай вылезем незаметно, пока они там собрались». «Не смогу». Глаза остекленели. «Не хочу тебя пугать. У меня второй день спина разламывается. Я хожу с трудом. И мне не в чем идти». «Сможешь. Надевай». Алена стащила свои сапожки. «Они убьют нас, ты же слышала!» Она сорвала с ног промокшие тапочки и натянула на меня свою обувь. От овчины тут же разлилось по ступеням долгожданное тепло. «Давай пальто, а ты возьми куртку». Алена бросила тревожный взгляд на черные силуэты крыльца и сглотнула. «Живее! Я не могу допустить, чтобы беременные что-нибудь сделали. Беги, где-нибудь затаись, а потом попробуй выйти к дороге. Здесь недалеко, ты сможешь». Алена приоткрыла дверцу, пристально наблюдая за крыльцом. «Выходи, они свет выключили. Одежда темная. Главное, тихо. Отойди подальше, а потом беги». Между машинами была густая тень. У них нет собак, но есть фонари. Они найдут меня в два счета. Но я закуталась в Аляску, боком выскользнула из машины и присела. Алена ждала в машине, пока я уйду. Укутанный снег не скрипел. Но вокруг головы появилось облачко пара от дыхания. Я попятилась на четвереньках, не сводя глаз с ахмедовских. Если что, скажу, вылезла из машины в туалет. То ли от страха, то ли из-за движения низ живота напрягся и заныл. С другой стороны, так же тихо из машины выбралась Алена. Быть может, это единственный шанс. А затем нас увезут. И под утро пустят в нас по пуле, чтобы проучить Эмиля и избавиться от свидетельниц. Я отползла в темноту. Понимая, что в черном меня отлично видно на снегу. Не знаю, на что мы рассчитывали. Попытаться стоило. Я не хочу быть пешкой в их руках. Не хочу рожать здесь и отдавать ребенка в руки врагов. Я надеялась на Эмиля, что он спасет, как вынес меня на руках из подвала. Надеялась на Андрея. Слепая вера опасна, но она придает сил. Нас сразу заметили, и от крыльца раздались крики. Перепуганная я легла снегу боком, от страха не ощущая холода. Хотя он сразу впился в трясущиеся руки и голые ноги. Алена побежала. На крыльце вспыхнул свет фонаря. Ей прицелились в спину навскидку. Раз выстрелили. Но в следующее мгновение свет споткнулся, стрелок повалился в снег и выронил фонарик. «Выключите свет!» Фонарь погас. Не знаю, попали в нее или нет, но я отчетливо поняла, что это последняя возможность. Я была почти у деревьев, еле доползла до них и вдруг потеряла равновесие. Под собственным весом сползла по насту во враг. Задыхаясь паром от дыхания, заползла в один из участков темноты и замерла. Здесь было темнее. На вершине от снега светлее, а во враге между сугробами собралась темнота. Деревья казались изломанными. Ветки тянулись к небу, изогнувшись в безмолвном страдальческом крике. Только бы не заметили сверху. В ушах стояло биение пульса. Ни криков, ни пальбы. Неужели ее застрелили? Что произошло? Это Андрей снял одного из них, прицелившись на свет. Или я выдаю желаемое за действительное? Знаете, мне никогда не везло. Ни тогда в подвале, ни когда познакомились с Эмилем. И сейчас я окончательно перестала верить в удачу. Я лежала, проклиная все на свете. Что толку, что я убежала? Мужской пуховик мгновенно набрал в себя снега, и он таял, пропитывая сапожки Алены и трикотажное платье. Долго на месте оставаться нельзя. Меня медленно сковывал холод. Пятна от растаявшего снега на одежде нагрелись от моего тепла. Если сначала знобило, то теперь почему-то нет. Мышцы, измученные холодом, расслабились. Самым теплым местом в теле ощущался живот. Сгусток тлеющего огня. Я не двигалась. Старалась дышать ровно, но с каждой минутой понимала, что дело хуже и хуже. Низ живота ритмично прихватывало от боли, и интервал уменьшался. Побег запустил роды. И я даже примерно не представляла, сколько у меня времени. Я запрокинула голову, глядя в небо, и беззвучно разрыдалась. В темно-сером бархате, усыпанном тусклыми звездами, мигали огни самолета. Живот схватило особенно сильно, и я, как кошка, открыла рот в безмолвном крике. Единственная надежда — выбраться к дороге. Надеюсь, что наши здесь и успеют ко мне первыми. Нужно идти, невзирая на боль. Я должна выйти к дороге. Здесь рожать нельзя. Меня ищут. Ветер доносил тихие голоса. Я с трудом заставила себя подняться. Окоченела от холода и, едва переставляя ноги, поплелась в лес, надеясь, что верно выбрала направление и иду к дороге, а не в снежную чащу, где никто не поможет. «Эмиль, ты знаешь, где я? Ты меня ищешь?» По лицу скатились горячие слезы. По сугробам идти было нелегко. Я выбилась из сил. Снег набился в сапожки и таял. Если в ближайший час меня не спасут, я погибну в снежном плену. Ночь, лес и снег — непреодолимое препятствие для беременной женщины, у которой вот-вот отойдут воды. Вокруг стояла тишина, наполненная треском деревьев и хрустом снега от моих шагов. Издалека вновь донеслись голоса. Я остановилась и прислонилась к сосновому стволу. Пахло снегом и хвоей. Шапки на ветвях светились в серой мгле ночного леса. Давилась слезами и чувствовала себя загнанной. Больше всего я боялась, что прямо сейчас отойдут воды. Хлынут, вымочив белье и пуховик. И тогда будет все кончено. А когда Ахмедовский спустится во враг, то заметит следы и сразу меня нагонят. Превозмогая боль в спине, я пошла дальше. Пряталась в тени деревьев и верила в лучшее. Что еще оставалось? Как ориентир, я держала перед глазами черные искривленные стволы сосен. Лесу не было конца. Почувствовав очередную схватку, теперь я уверена, что это были они. Я остановилась. И вдруг разглядела, что за очертаниями леса впереди ничего нет. Снежная пустота. Я вышла к полю, а за ним дорога. Я уткнулась в красную от холода ноющую ладонь и тихо разревелась. Снежная гладь, залитая лунным светом, сияла. Я не смогу перейти поле. Снег слишком глубокий, и только сунусь, меня засекут в черном пуховике. Они уже шли по следу. Я слышала хруст наста и голоса. Но это всего лишь люди. Они не смогут прочесать весь лес. Лучше затаиться и надеяться, что рядом с домом был Андрей, и он поможет. Из ближайших укрытий была огромная сосна с широченными лапами, которые под тяжестью снега согнулись почти до земли. Я не успела до нее доковылять. По ногам побежали теплые потоки. У меня отошли воды.